Глава 16. «Так что у тебя там, великан?» — лениво спросила Татьяна душным летним днем, сидя на одеяле с его ранцем, свертком географических карт, валявшимся рядом и старательно вынимая каждую вещь. Ей хотелось пить, жара стояла невыносимая с самого раннего утра. Даже ночью было тепло. Они спали голыми под простыней с открытыми окнами, не вылезали из воды и все равно нигде не находили прохлады. Александр подгонял два длинных бревна по размеру. «Ничего интересного», — отмахнулся он, не глядя на нее. Татьяна вынула пистолет, ручку, блокнот, колоду игральных карт, две книги, две коробки патронов, нож, все карты и две ручные гранаты. Больше всего Татьяну заинтересовали географические карты, но прежде чем она успела их развернуть, Александр, не выпуская пилы, подскочил и забрал у нее гранаты. «Вот что». «Эти игрушки не для тебя, запомни это раз и навсегда». «Ладно, тогда научи меня стрелять из пистолета». «Как-нибудь попробую», — проворчал он. «Мог бы показать, как работает миномет, но миномета у тебя нет». «И слава богу», — засмеялся он. «Зато есть карты». «И что?» — насторожился он. «Шура, может, переменишь специальность?» — спросила Татьяна, обнимая его. «Попроси полковника Степанова назначить тебя курьером или кем-то в этом роде. Объясни, что женился на милой девушке, которая не может жить без своего солдата». «Обязательно», — пообещал он. Татьяна потащила его за руку в дом, отбирая на ходу пилу. «Но я еще не закончил», — отбивался он. «И что? Ты мой муж или как?» «Муж, и что из этого? Разве у меня нет таких же прав?» Ногая Татьяна сидела верхом на Александре, прижимая ладони к его груди. «Значит, ты хочешь понять, как работает миномет?» «Да, миномет. Ты ведь сам сказал Вове, что стреляешь из миномета». «Стреляю. И что ты хочешь узнать?» «У него длинное дуло, как у пушки, или короткое?» «Длинное». «И так длинное, а дальше?» «Наводишь его под углом 45 градусов». «И?» «Кладешь мину в дуло. Она падает вниз, ударяет по взрывателю, пороховой заряд взрывается». «А дальше я сама знаю. Мина вылетает со скоростью 700 метров в секунду». «Что-то в этом роде». «Теперь посмотрим, все ли я запомнила. Длинное дуло, наводим, кладем, удар, взрыв». «Вижу, ты все усвоила». «Еще раз. Длинное дуло, наводим, кладем, удар, взрыв. Я способна учениться?» «Еще бы». «Шура». «М? Почему дуло у миномета должно быть таким длинным?» «Чтобы увеличить начальную скорость. Знаешь, что это такое?» «Ну да». Выбежав из дома, Татьяна жадно напилась и опять вернулась к картам Александра. Он снова взял в руки пилу. Жара становилась нетерпимой. Хорошо бы искупаться. Но она зачарованно смотрела на карты. «Шура, почему здесь только Скандинавия? На одной Финляндия, на другой Швеция, на третье Северное море, между Норвегией и Англией. Почему?» «Да так, просто военные карты». «Но при чем тут Скандинавия? Мы ведь не воюем со Скандинавией». «С Финляндией». «А вот карта Карельского перешейка». «И что?» «Разве ты не сражался на Карельском перешейке под Выборгом в войне 40-го?» Александр лег рядом и поцеловал ее в плечо. «Разумеется». Татьяна немного помолчала. «И в начале этой войны послал туда Дмитрия в Лисий нос с каким-то заданием». Александр мягко отобрал у нее карты. «Неужели ты не забываешь ничего из того, что я тебе говорю?» «Ни слова». «Жаль, что я не знал этого раньше». «Зачем все эти карты?» — повторила она. «Таня, это всего лишь Финляндия», — ответил он, вставая и поднимая ее. «Жарко». «И Швеция тоже». «Да, очень жарко». «Часть Швеции». Он подул на ее шею и лоб. «И Норвегия, и Англия». Она закрыла глаза и прислонилась к нему. «У тебя горячее дыхание». «Жду следующего вопроса». «Швеция ведь нейтральное государство, верно?» «Да. В этой войне Швеция старается остаться нейтральной. Что дальше?» «Не знаю», — улыбнулась Татьяна, хотя в горле у нее вдруг пересохло. «Что у тебя еще есть?» «Ты все увидела. Обо всем расспросила». Тихо ответил Александр. «Что ты еще хочешь? Что я могу сделать для вас, прекрасная дама?» Он улыбнулся. «Ну?» Промурлыкала она, лаская его, чувствуя, как выступают на коже мелкие капельки пота. «Можешь сделать так, чтобы мы кончили вместе?» «Постараюсь», — кивнул Александр, наклоняясь над ней и унося в дом. «Постараюсь сделать так, чтобы мы кончили вместе». Измученные, мокрые от пота, они отодвинулись подальше друг от друга и долго пытались отдышаться, счастливо улыбаясь. Александр пошел за квасом. Немного придя в себя, Татьяна попросила рассказать, как он получил первую медаль за храбрость. Александр долго молчал, Татьяна не торопила его. В окна дул легкий, но жаркий ветерок. Давно бы пора пойти искупаться. Но Татьяна отказалась выходить из дома, пока Александр не расскажет про медаль. Наконец он пожал плечами. «Ничего особенного». Голос его показался ей неестественно ровным. «Мы сидели в болотах около Финского залива, с боями пробирались от лисьего носа почти до самого Выборга. Отогнали финнов, но сами застряли в лесу. Финны сумели окопаться. У них были патроны и еда. А мы барахтались в грязи и в бойне под Выборгом потеряли 2/3 личного состава. Пришлось остановиться, отступить. Все вышло как-то глупо. Дело было в марте, за несколько дней до 13-го, когда заключили перемирие. А мы продолжали терять сотни людей без всякой причины. Тогда я был в пехоте. Из оружия имелись только однозарядные винтовки да пара минометов. Когда все началось, в моем взводе было 30 человек. К концу второго дня осталось четверо, включая меня самого. Вернувшись в лисий нос, мы узнали, что один из солдат, оставшихся в болотах под Выборгом, был Юрий, младший сын полковника Степанова. Ему было всего 18. Только-только пошел в армию. Александр помедлил. Помедлил или остановился? Татьяна, положив руку ему на грудь, выжидательно молчала. Его сердце колотилось все сильнее. Александр снял ее руку с груди. Татьяна не вернула ее обратно. «Ну, я вернулся. Часа два искал его и нашел еще живого, но раненого. Мы принесли его на пост». Губы Александра сжались. Он не выжил. Его взгляд блуждал где-то над головой Татьяны. Но она в упор смотрела на мужа. «Не может быть». Вот за это я и получил медаль, за Юру Степанова. Лицо Александра в этот момент напоминало маску. Глаза казались пустыми. Татьяна чувствовала, что он сдерживается изо всех сил. Она снова положила руку ему на грудь, наблюдая, как он медленно отсчитывает прошлые мгновения своей жизни. «Полковник был благодарен за то, что ты принес его сына?» «Да», — выдавил он. «Степанов был очень добр ко мне, перевел из пехоты в артиллерию. А когда стал командиром ленинградского гарнизона, забрал меня с собой». Татьяна боялась вздохнуть, не хотела спрашивать, не хотела знать, но не спросить не могла. «Ты ведь не один пошел в болото», — выговорила она, глубоко вздохнув. «Кого ты взял с собой?» «Дмитрия», — едва слышно обронил он. Татьяна долго молчала. «Не знала, что он был в твоем взводе». «Он и не был. Я спросил, хочет ли он пойти со мной, и он согласился». «Почему?» «Что почему?» «Почему он согласился? Трудно поверить, что такой человек, как он, вызвался пойти на такое опасное задание только для того, чтобы найти раненого солдата». «И все же согласился», — помедлив, ответил Александр. «Погоди, дай мне понять. Вы с Дмитрием отправились в болото, чтобы отыскать Юрия Степанова». Татьяна старалась говорить спокойно, но голос предательски дрожал. «Да». «Ты ожидал его найти?» — спросила она. «Не знаю, какого ответа ты ждешь. Думаешь, что я что-то от тебя утаиваю?» Татьяна помолчала, в горле застрял комок. «А ты что-то утаиваешь?» Он упорно смотрел в потолок. «Я же сказал, мы провели там часа два. Нашли его, принесли назад, вот и все». «Все?» Татьяна принялась старательно выводить кончиком пальца кружки на груди Александра. «Шура». «Опять, только не это». «После перемирия 40-го года Выборг оказался на советской границе с Финляндией, верно?» «Верно». «Далеко от Выборга до Хельсинки?» «Не знаю», — коротко бросил Александр. Татьяна прикусила губу. «Судя по карте, совсем близко». «Эта карта зависит от масштаба. На карте все кажется близко». Нетерпеливо отмахнулся он. «Километров 300». «Понятно. А как далеко?» «Таня». «От Хельсинки до Стокгольма». «Ради бога, Стокгольм». Александр пожал плечами, по-прежнему не глядя на Татьяну. «Километров 500 по воде. Между ними Балтийское море и Ботнический залив». «Да, море и залив, но у меня еще один вопрос». «Какой?» — раздраженно процедил он. «А где теперь проходит граница?» Александр не ответил. «Финны отошли от Выборга к лисьему носу, так? Именно туда ты в прошлом году послал Дмитрия на рекогносцировку». «Татьяна, чего ты добиваешься?» — резко спросил он. «С меня хватит». Она села и, подвинувшись к краю лежанки, начала спускаться. Александр поймал ее за руку. «Ты куда?» «Никуда. Говорить больше не о чем, верно? Пойду искупаюсь и буду готовить ужин». «Иди сюда». «Нет, мне нужно». «Иди сюда». Татьяна закрыла глаза. Что за голос? Голос, которому невозможно противиться. Что за руки? Глаза, губы, перед которыми невозможно устоять. Она послушалась. «О чем ты думаешь?» — спросил он, уложив ее рядом и принимаясь ласкать. «Откуда столько вопросов?» «Ниоткуда, я просто думала». «Ты спросила о медали, я тебе рассказал. Спросила о границе, я тебе рассказал. Спросила о лисьем носе, я тебе рассказал. А теперь прекращай думать», — велел он, нежно перекатывая сосок между большим и указательным пальцем. Потом поцеловал. Оба еще не успели отдохнуть. Мокрые, разгоряченные, умирающие от жажды. «Еще есть вопросы?» «Или все кончились?» «Не знаю». Он снова и снова целовал ее крепче, жарче, нежнее, настойчивее. «Наверное, кончились», — прошептала она. Так вот, что он сделал с ней. Целовал до тех пор, пока жидкое пламя не растопило плоть. И он знал это, потому что неустанно трудился, пока не превращал ее в расплавленную лаву. И она становилась совершенно беспомощной. Он знал это. Не отрывая от нее губ, он развел ее ноги, проник внутрь двумя пальцами, отстранился, снова проник. «Совсем кончились», — выдохнула Татьяна.